«Ну, деньги – дело наживное, а главное, Малек Адель опять у меня. Я теперь счастлив, я буду наслаждаться спокойствием. А для тебя, Порфирий, одна инструкция. Как только ты, чего Боже оборони, завидишь в окрестностях казака, так сию же секунду, ни слова не говоря, беги и неси мне ружье, а я уж буду знать, как мне поступить». Так говорил Пантелей Еремеич Парфишке. Так выражались его уста, но на сердце у него не было так спокойно, как он уверял. Увы, в глубине души своей он не совсем был уверен, что приведенный им конь был действительно Малек Адель. Настало трудное время для Пантелея Еремеича. Именно спокойствием-то он наслаждался меньше всего. Правда, выпадали хорошие дни, возникшее в нем сомнение казалось ему чепухой. Он отгонял нелепую мысль, как назойливую муху, и даже смеялся над самим собою. Но выпадали также дни дурные, неотступная мысль снова принималась из-под тишка точить и скрести его сердце, как подпольная мышь. И он мучился едко и тайно. В течение памятного дня, когда он отыскал Малек Аделя, Чертопханов чувствовал одну лишь блаженную радость. Но на другое утро, когда он под низким навесом постоялого дворика стал седлать свою находку, близ которой провел всю ночь, что-то в первый раз его кольнуло. Он только головой мотнул, однако семя было заброшено. В течение обратного путешествия домой, оно продолжалось неделю, сомнения в нем возбуждались редко. Они стали сильнее и явственней, как только он вернулся в свое Бессоново, как только очутился в том месте, где жил прежний, несомненный Малек Адель. Дорогой он ехал больше шагом, в раскачку, глядел по сторонам, покуривал табак из коротенького чубучка и ни о чем не размышлял. Разве возьмет, да подумает про себя: «Чертопхановы чего захотят, уж добьются, шалиш!» И ухмыльнется. Ну а с прибытием домой пошла статья другая. Все это он берег, конечно, про себя, одно уж самолюбие не позволило бы ему выказать свою внутреннюю тревогу. Он бы перервал пополам всякого, кто бы хоть отдаленно намекнул на то, что новый Малек Адель, кажись, не старый. Он принимал поздравления с благополучной находкой от немногих лиц, с которыми ему приходилось сталкиваться. Но он не искал этих поздравлений, он пуще прежнего избегал столкновений с людьми. Знак плохой. Он почти постоянно, если можно так выражаться, экзаменовал Малек Аделя. Уезжал на нем куда-нибудь подальше в поле и ставил его на пробу. Или уходил украдкой в конюшню, запирал за собою дверь и, ставши перед самой головой коня, заглядывал ему в глаза, спрашивал шепотом: «Ты ли это? Ты ли? Ты ли?» А не то молча его рассматривал, да так пристально, по целым часам, то радуясь и бормоча: «Да, он, конечно, он», то недоумевая и даже смущаясь. И не столько смущали Чертопханова физические несходства этого Малек Аделя с тем, впрочем, их насчитывалось немного, у того хвост и грива словно были пожиже, и уши острей, и бабки короче, и глаза светлей. Но это могло только так казаться. А смущали Чертопханова несходства, так сказать, нравственные. Привычки у того были другие, вся повадка была не та. Например, тот Малек Адель всякий раз оглядывался и легонько ржал, как только Чертопханов входил в конюшню. А этот жевал себе сено, как ни в чем не бывало, или дремал, понурив голову. Оба не двигались с места, когда хозяин соскакивал с седла, но тот, когда его звали, тотчас шел на голос, а этот продолжал стоять, как пень.